Глава делегации Корейской Народно-Демократической Республики Ли Хунсик, являющийся послом Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, 13 июня выступил с речью на 10-м заседании стран-участников Конвенции о правах инвалидов, проходящем в Нью-Йорке. Ли Хунсик осветил политику и усилия нашей республики, направленные на обеспечение прав человека и защиту прав инвалидов, и продолжил. Корейская Народно-Демократическая Республика подписала в июле 2013 года Конвенцию о правах инвалидов. Она внесла поправку в закон о защите инвалидов в соответствии с требованиями данной конвенции, а в ноябре 2016 года утвердила его. Сейчас, в трудных условиях, когда наша республика подвергается постоянной военно-политической угрозе со стороны внешних сил, она организовывает всенародное генеральное шествие за выполнение задач пятилетней стратегии экономического развития государства, охватывающей период с 2016 года по 2020 год. Касаясь последовательного выполнения данной конвенции, мы обращаем глубокое внимание на международное сотрудничество, в том числе на техническое и гуманитарное содействие Организации ООН. В рамках выполнения конвенции в начале мая этого года состоялся успешный визит спецдокладчика по правам инвалидов при Совете ООН по правам человека в нашу страну. Мы полностью отвергаем политизацию, избирательность и двойной стандарт в отношении прав человека на международной арене прав человека и находим свое место против всяких намерений злоупотреблять вопросом прав человека в грязной политической цели. Отдать приоритет переговорам и сотрудничеству в области защиты истинных прав человека, в том числе и прав инвалидов, такова неизменная позиция нашей республики. Корейская Народно-Демократическая Республика, как участник Конвенции о правах инвалидов, останется верной своему долгу в достижении цели, выдвинутой настоящим заседанием на 10 лет. Она внесет большой вклад в международные усилия к выполнению Конвенции путем дальнейшего усиления обмена и сотрудничества с Комитетом по правам инвалидов, международными организациями и разными странами мира, подчеркнул глава делегации Корейской Народно-Демократической Республики в своей речи.